Не кричи, могут услышать. Это подействовало на нее, как холодный душ. Но и разрядка была не менее бурной. Упала на диван, затряслась в рыданиях. Даниэлю пришлось выступить в новой ипостаси — сострадальца и утешителя. Стакан наполнялся сначала водой, потом вином, и прошло не менее 5 минут, прежде чем вконец расклеившаяся Лу чуть пришла в себя. «Рассказывай», — велел Даниэль Грегу, — «только не выдумывай ничего. Врать нет смысла. Любая деталь сейчас важна. Потом мы постараемся что-нибудь придумать». И Грег рассказал все, ничего не утаивая. О разговоре с Мусой в Кондоре, о его людях с наркотиками, о том, как спасла его Нэнси. Лу и Даниэль таращились на него во все глаза. У Лу на закушенной нижней губе проступила капелька крови. Грег, взвинченный собственным рассказом, забегал по комнате, схватил недопитый стакан Лу, опрокинул содержимое в себя. Снова повалился на диван, трагически зарылся пальцами в свои длинные лохмы, застонал. «Ну, а дальше что?» — подстегнул его Даниэль. «А что дальше?» — неохотно ответил Грег. Отвез Нэнси домой, сам в лес махнул. Нашел удобную лощину, мотоцикл спрятал, листьями сверху прикрыл, сумку в другом месте зарыл. Там неподалеку свалка имеется. Прибарахлился вот. Кивнул на валявшуюся на полу рвань. Сюда на попутках добрался. Петлял, прятался. Грег исповедался, а у Даниэля все больше портилось настроение. Непутевого братца Лу он всегда недолюбливал. Теперь же вообще готов был вышвырнуть из окна. Прежде всего потому, что из-за этого разбитного гитариста коверкается жизнь Лу. И, соответственно, его Даниэля тоже. Спросил у Грега, стараясь не выказать раздражение. «Зачем же было переться сюда, Лу подставлять? А если за домом следят? Или решил, что в этой одежде шута горохового никому тебя не опознать?» «Прекрати, Даниэль», — вмешалась Лу. «К кому же еще мальчику идти, если не ко мне?» «Но можно ведь было позвонить, условиться встретиться где-нибудь в укромном месте», — пожал плечами Даниэль. «Легко тебе рассуждать», — вскипел Грег. «Ты тут человек посторонний. Поглядел бы я на тебя на моем месте». «Я на твоем месте оказаться не мог», — отрубил Даниэль и демонстративно отошел к окну. «Впрочем, это в самом деле ваши семейные, не для посторонних дела». «Да, наши семейные», — дернула подбородком Лу. Словно позабыла, как еще совсем недавно в полнейшем отчаянии молила Даниэля о помощи. «И от того, что Грег негодяй и кретин, суть дела не меняется. Мы обязаны ему помочь». «Все-таки мы». Не удержался, хмыкнул Даниэль. «Что ж, мы покорно ждем его дальнейших указаний». «Да перестаньте вы!» Еще сильнее завелся Грег. «Неужели не понимаете, что меня в угол загнали? Если не Муса прибьет за своих ребят и наркотики, так те китайцы, которым головы раскроили...» Перешел на крик. «Это пострашнее любой полиции!» Поймал предостерегающий жест Даниэля, пригасил голос. «Мне бежать надо, бежать, вообще из страны. Да подальше, чтобы ни одна сволочь не выследила». «Как ты себе это представляешь? — хмуро обронил Даниэль.